Эпилог. Он неторопливо шагал по одной из главных улиц Даркашвата, уже без маски, в своем подлинном обличье. Отпала всякая нужда в маскировке. Никто не обращал на него внимания. Еще один дворянин средней руки, только и всего. Оставался человеком-невидимкой, хотя в поведении горожан произошли интересные перемены, заметные с первого взгляда. Все так же проезжали экипажи и всадники, павлинами держались прогуливавшиеся пешком дворяне, степенно шагали купцы, чиновники и судейские, суетились уличные торговцы с лотками на груди. И все же что-то изменилось. Теперь люди держались совершенно иначе. Исчезло то силовое поле, что укутывало каждую куклу. На многих лицах легко читалось ошарашенность, растерянность, оторопелость. Они ничего еще толком не осознали, но не могли не почувствовать свободы и не знали, как с ней теперь управляться. Походка и движение выглядели чуть неуверенно, как у больного, впервые вставшего с постели после долгих месяцев неподвижности. Ничего, понемногу придут в себя, как показал старый эксперимент. Многие выглядят так и не проснувшимися до конца, после долгого и тягостного кошмарного сна, но это пройдет. Некоторые воспримут внезапные изменения свободы тела и мысли быстрее и легче других. Взять хотя бы короля, который наверняка не без удовольствия станет вести прежнюю развеселую жизнь игривого потаскуна, так же будет и со многими, чья программа просто-напросто так и перельется в новую жизнь, без особых изменений в поведении и обретенном образе мысли, свободе воли. Эта их оторопелость как нельзя более благоприятствовала действиям армейцев и спецслужб, которые, не проснувшиеся до конца жители столицы, как показали первые примеры, не замечали. Полсотни десантников, обрушившись из низкого серого неба, за пару минут заняли королевскую камнерезную фабрику, не встретив ни малейшего сопротивления. Большая часть персонала, все с каменными ожерельями на шее, особо доверенные лица, лежала на рабочих местах в совершеннейшей прострации, подобно тому, как это случилось с Селяной, вмиг лишившейся связи с кукловодами. Их попросту оттаскивали в сторонку, если мешали. Другие, все время пребывавшие куклами, по инерции пытались доделать прежнюю работу, что при отсутствии доброй половины работников было не более чем бессмысленной суетой. Этих быстренько согнали в табунок и со свойственной любой десантуре непринужденностью загнали в один из жилых домов, чему они, в общем, не противились. Следом нагрянули люди Марлука и всевозможные эксперты всех, без исключения спецслужб. Беглый осмотр быстро показал, что Сварог нисколечко не ошибся. Камнерезные станки оказались сделанными с помощью старинных имперских технологий, с незапамятных пор пылившихся в музее техники. Кое в чем повторялась история Брашеро, именно там пошарившего. Синтезаторы современных моделей, один в один. Кроме того, обнаружился источник, питавший фабрику энергии, опять-таки стандартный генератор Апейрона, внутри которого мирно светился золотистый шарик величиной с лесной орех, способный обеспечить питанием на многие десятилетия вперед. В краже как-то плохо верилось. Без участия людей из магистериума здесь не могло обойтись. Ну что же, магистр Сатурнин уже арестован, без церемоний и соблюдения тайны. Люди канцлера его повязали прямо в магистериуме, на глазах у всех, чуточку демонстративно. В том, что он очень быстро начнет петь, как каталонский соловей, сомнений не было. Улик против него целый ворох. Принц Агиляр, стремясь загладить вину и остаться в сторонке, готов выступить коронным свидетелем, да вдобавок над головой высоколобого дамокловым мечом повисла 7-я статья эдикта. Рано делать какие-то заключения, но Сварог, в чем был не одинок, полагал, что перед ними осколочек заговора Брашеро. Вполне возможно, магистр оттого и спутался с Радиантом, что ему пообещали претворить в жизнь планы Брашеро по превращению всех обитателей двух планет, как ларов, так и землян, в уходящие за горизонт колонны ярых служителей науки. Вполне правдоподобная версия. Если она верна, высоколобый ученый муж предстает форменным идиотом, неспособным просчитывать ходы вперед. Вряд ли Радиант стал бы своими руками усиливать конкурента и позволять ему стать сильнее с развитием науки и техники. Радианту требовались послушные куклы, не более того. Так что об участи магистра в случае успеха заговора догадаться нетрудно. Ничего у них пока что не было, кроме версий. Радиант сметен с лица Земли, а его разумные инструменты, наподобие Илианы, окажутся совершенно бесполезными, именно потому, что они не более чем инструменты. Знаниями обладали лишь уничтоженные хозяева Радианта. «Коллективный разум», — задумчиво хмурясь, — говорил профессор Марлок. «Любопытно. Надо полагать, включавший и частичку человеческого. Судя по словам Илианы, судя по найденным вами в пещере скелетам, камни вбирали в себя и сознание людей. Вы наверняка не обратили внимания, но я несколько раз просмотрел ленту с извлеченными из вашей памяти воспоминаниями. У всех скелетов на шее каменное ожерелье. Когда возникала такая необходимость, их высасывали. Коллективный разум. Обширная делянка для дискуссий, гипотез и предположений. Ну, сейчас некогда этим заниматься. Кто доволен жизнью несказанно, так это Марлок. С полудюжины ближайших сотрудников и он, как ракета, носится по столице, разрываясь меж тем, что ему интересно. Сварог предусмотрительно дал им хельстатских коней, живых они, пожалуй, что загнали бы. Его собственные подчиненные из обеих контор, как и агенты других спецслужб, тоже метались по столице, стараясь обнаружить и отловить доверенных лиц, чьи физиономии опять-таки извлечены из памяти Сварога. Ему еще здесь работать и работать. Хорошо, что донесение моментально ушло на Талар, и Яна за него уже не беспокоится. А кое-кто уже всерьез озабочен собственными проблемами. Сварог не сомневался, стоит ему вернуться на Талар, вскоре пригласит Диамер Сонерил и вновь в мягкой дипломатичной форме сделает недвусмысленный намек. И Сварог, как в прошлый раз, напишет отчет, из которого будет следовать, что победу, конечно же, одержал именно что 8-й департамент в лице его начальника, а все остальные играли роль чисто вспомогательную. Принц и его канцелярия чуть не ляпнул по привычке на белом коне, все в белом. Здесь традиции другие, белый цвет траурных одеяний, а на белых конях возят исключительно покойников. Победитель, триумфатор, здесь предстает на солнечном коне, то есть рыжим, но какая разница? Снова как в песне. Я стою сегодня перед строем, в этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. Уж это непременно. У Диамерса Нерила хватает недостатков, как у всех, но следует признать за ним и несомненное достоинство, он умеет быть благодарным. На всех, кто каким-то боком причастен к только что отшумевшей операции Морен, вскоре ливнем прольется немало наград, от скромных медалей до звезд. Ну, самому Сварогу на них глубоко плевать. Еще в прошлой жизни он в свое время исполнился некого спокойного равнодушия к регалиям. Знающие люди подтвердят, нешуточную радость приносит первая награда, ну, как впечатывается в память первая женщина, невзирая на обстоятельства, в которых все происходило. Последующие, помимо легкого удовлетворения, неизменно сопровождаются мыслью «ну вот и еще одна». Волнительная прелесть новизны уже не вернется. Ну что ж, ему самому очередная блямба никакой радости не доставит, а вот Канилле, разлапистая, сверкающая самоцветами звезда, будет в радость. Да и в жизни поможет, репутацию в ученом мире укрепит. Марлок обещал из кожи вон вывернуться, но добиться для нее золотой колбы еще лучше. Да и Горжаку с Интагаром, как и другим, будет радостно. Он старательно думал только об этом, но прекрасно понимал, какие мысли отгоняет. Мысли о том случае, когда на него неожиданно обрушилась вереница образов, Илиана на фоне Радианта, лица других доверенных. И это по всем ощущениям, как две капли воды походило на приключившееся с ним в Глане. Когда он необязательный ритуал, как оказалось, выполнил, а всерьез обнялся с землей-матушкой, к ошеломлению старух-ведуней, как две капли воды. «Ничего нового», — сказал профессор Марлок, задумчиво хмурясь. «Давным-давно есть гипотеза, что планеты живые и даже разумные существа. Конечно, их разум, эмоции, чувства и побуждения не имеют ничего общего с человеческими, но во вред человечеству не направлены, пока оно не станет некой угрозой для планеты». «Библиография обширная», — сказал Марлок. И публикации имперских ученых, и труды земных книжников. Вы просто никогда этим не интересовались всерьез, лорд Сварог. Вот только гипотезы так и остаются гипотезами, не получившими научного подтверждения. А то, что пишут книжники, получено эмпирическим путем, и потому для науки аргументом быть не может. Одним словом, никто пока что не занимается этим всерьез, хотя то, что вы рассказываете, безусловно, интересно, и творением вашего собственного мозга оказаться никак не может. Ну, не до того пока. Слишком многое приходится оставлять на потом. Значит, Нереада. Вполне возможно, Радиант для нее был чем-то вроде злокачественной опухоли, с которой она не могла от чего-то справиться собственными силами. Чуть только позволит основная работа, нужно закопаться с головой, научные материалы подберут Канила с Элконом, а труды книжников Мэтр Анрах. Он столь же неторопливо свернул в ту самую узкую улочку, ведущую к Синей Кошке. Именно там Сварог устроил свой штаб, почти центр города, место удобное. Мало ли, куда придется срываться, так лучше, чем сидеть за городом в резиденции. Все прошло гладко. Еще не вполне проснувшегося хозяина навестили двое несомненных дворян и сняли заведение на неделю, объяснив, что намерены как следует отпраздновать там некое торжество. Поваров, подавальщиц и слуг привезут своих. На двух других планетах подобное случалось нередко. Как оказалось, и здесь тоже. Хозяин ни малейшего удивления не выказал, так что силовые методы применять не пришлось. Золото, которым с ним расплатились, было самым настоящим. Монеты ничуть не отличались от имеющих здесь хождения. Как и в прошлый раз, улочка была пуста, и Сварог неторопливо шагал по булыжной мостовой между двух рядов узких в пару-тройку окон домов с высокими острыми крышами, затейливыми водосточными трубами, завершавшимися у земли тронутыми ржавчиной и зеленым окислом головами каких-то мифологических тварей, из разверстых пастей которых струились в водостоке мутноватые ручейки. Вновь моросил редкий дождик, временами сменяясь вихарьком влажных снежинок, тающих еще в полете. «Лорд Сварог...» Сварог резко обернулся. В нескольких шагах от него стоял посреди узенькой улочки незнакомец в черном плаще с серым беличьим воротником, какие здесь носят небогатые купцы и разные стряпчие невеликого достатка, узкое брюзгливое лицо с тонкими бледными губами, физиономия ничем не приметная, хотя на шпика не похож. Вот только интересно, как он ухитрился, незамеченным и неуслышанным, оказаться за спиной Сварога, примерно на середине квартала. Как не задумался Сварог, а кое о чем автоматически помнил. Никак не смог бы незнакомец красться в своих сапогах бесшумно по булыжной мостовой. «Не уделите ли мне пару минут вашего драгоценного времени, лорд Сварог?» — спросил незнакомец с некоторой иронией в голосе. «Разговор будет интересным». Сварог, цепко глядя на него, пустил в ход кое-какое умение. До боевых монахов ему было, конечно, далеко, но кое-какая сноровка имелась. Брезгливо покривил губы. «Вот ты кто! Безусловно, черный. Вот только...» Перед ним стояло не создание из плоти и крови, а некая проекция, не имеющая ничего общего с призраками и бесплотными духами. Проекция человека или создание имеющего вид человека, находившегося сейчас где-то далеко отсюда. На Таларе подобные визитеры давненько уже не показывались средь бела дня. А здесь держатся нагло, похоже. «А как насчет отходной черным гостям?» — усмехнулся Сварог недобро. «Ваша воля!» — незнакомец покривил бледные губы в подобии усмешки. «Мне, конечно, придется удалиться. Но разве вам не интересно знать, с какой миссией меня к вам направил великий мастер? Вы всегда были любопытны». «Ах, вот оно что!» — протянул Сварог. «Что же он сам не явился?» «Ну да, я и запамятовал, ему сейчас как-то не с руки». Незнакомец бесстрастно отозвался. «Ну, в конце концов, у него остается дорога во множество других миров. Так что не стоит чваниться мимолетной победой, особо не затрагивающей наши интересы. Лорд Сварог, я прибыл, чтобы от лица великого мастера выразить вам искреннюю благодарность за свершенное и поздравить с победой над этими проклятыми камнями в результате глупой случайности, получившими разум. Верить или не верить — ваше дело, но и поздравления, и особенно благодарность самые искренние, горячие. Вы оказали великому мастеру серьезнейшую услугу». «Вы полагаете?» — спокойно спросил Сварог. «Именно так и обстоит», — усмехнулся незнакомец в черном. Разумеется, вы об этом не подозревали, но с иными серьезными услугами именно так и обстоит. Позвольте, я внесу полную ясность. Сделайте одолжение, — сухо сказал Сварог, отгоняя некие неприятные предчувствия, смутные, не оформившиеся в ясные мысли. «Все дело в душах, лорд Сварог», — сказал незнакомец. «Несколько тысяч лет здешние жители не знали ни греха, ни добродетели, ни зла, ни добра, потому что были лишены собственной воли. Соответственно, их души после смерти не попадали ни к великому мастеру, ни к другому. Для них отведено место, куда попадают души тех, кто оказался недостаточно грешен и недостаточно добродетелен. Предназначенное изначально не для них одних, но оказавшееся самым подходящим для них место. Вы не можете об этом месте не знать, вы много общаетесь с монахами и этими служителями. Знаю, — сказал Сварог, — неприятные предчувствия охватили сильнее. И что? Вы освободили местных жителей, вернули им свободу воли, — бесстрастно сказал незнакомец. Тем самым вернули в этот мир и добро, и зло. Они будут воевать, грабить, убивать, насиловать, совершат все мыслимые грехи и тем погубят свои души, которым предстоит обогатить сокровищницу великого мастера. К нему до скончания времен будут попадать новые и новые. — Не все, — сказал Сварог, ощутив вокруг то ли холод, то ли пустоту. — Далеко не все. — Я и не утверждаю, что это будут все, — сказал незнакомец, словно бы с превосходством. — Однако их будет немало. Вы прекрасно знаете, сколько в этом мире грешников. Знаете, что путь греха многим и многим представляется гораздо более легким и привлекательным, нежели путь добра, и знаете, куда этот путь греха ведет. Так что поверьте, благодарность великого мастера искренняя и горячая. Вы ему оказали неоценимую услугу. Позвольте откланяться, я все сказал. Он коротко поклонился, и в следующий миг его уже не было в узкой улочке на мокрой булыжной мостовой. Сварог остался один. Смотрел перед собой невидящими глазами, и душу леденила смертная тоска. Незваный гость не произнес ни слова лжи. Все так и обстояло, не располагая свободой воли и выбора. Человек не способен ступить ни на путь добра, ни на путь зла. Не может ни спасти, ни погубить свою бессмертную душу. О таком повороте событий Сварог не задумывался совершенно. Нельзя было иначе. Доведись пережить все снова, он поступил бы точно так же, даже зная все наперед. Другое дело, что у победы всегда есть своя цена, и порой она велика, ложится на плечи тяжким бременем, с которым предстоит прожить все отведенное время. И эту тяжесть не снимут никакие покаяния, никакие свершения во имя добра. Он долго еще стоял на узкой грязноватой улочке, невидящими глазами уставясь куда-то вдаль, так, словно ожидал, будто появится кто-то добрый, заботливый, снимет с плеч неподъемную тяжесть, с которой предстоит пройти всю оставшуюся жизнь. И прекрасно знал, что на выручку никто не придет, что за иные победы предстоит расплачиваться в одиночку. Красноярск, 2017 год. Авторы стихов, приведенных в романе: Франсуа Вийон, Владимир Высоцкий, Гвидо Гуцано, Ганс Сакс, Михаил Танич, Николай Тихонов, Михаил Щербаков. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2020 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.